Обнаженность считалась непозволительной даже для детей. Девочки 6-8 лет отделялись от мальчиков. В современной китайской школе не преподают основ сексуального образования, а эротическая видеопродукция остается под строжайшим запретом. Девочки традиционно воспитывались в духе покорности братьям и будущему мужу. Их кругозор и жизненные интересы должны были ограничиваться семейным бытом. Уже в раннем детстве девочке приходилось ждать, пока братья вдоволь наиграются новой игрушкой, прежде чем она сама могла поиграть ею. Впрочем, приниженное положение китайской женщины во многом уже изжито, и в современном Китае женщины активно участвуют в публичной жизни. На Тайване они даже играют заметную роль в политике. Что касается позитивных целей воспитания, то здесь главное значение придается карьере, которая начинается с успешной учебы в школе, а затем в университете. До сего времени нередки случаи, когда родители жертвуют всеми ресурсами семьи и даже карьерой других детей для того, чтобы обеспечить успех одного сына, подающего наибольшие надежды. В целом, иностранные наблюдатели и исследователи называют характерной чертой поведения китайских детей их эмоциональную сдержанность и кротость, переходящие, по мнению некоторых, в пассивность. Американский психиатр Брейнер замечает по этому поводу: если конформизм и отсутствие спонтанности нужно рассматривать как ценные качества, а не как признаки психической патологии, тогда нужно пересмотреть самые основы детской психологии. Китайские принципы воспитания, как и представления о личности, обнажают глубинное несходство в самом понимании человеческой натуры, свойственном культурам Китая и Запада. Колонка на странице 546. Красавица рождается из тончайших испарений неба и земли, из яшмовой росы, скапливающейся на бронзовом диске. Такая женщина подобна видению благословенной древности, которая открывается разве что во сне. Она, как сладкое пение лютни, способная растрогать даже бездушное железо, как полет дракона, пронзающего облака. Жилище красавицы должно быть окружено со всех сторон цветами, дабы оно напоминало вазу с пышным букетом. Бедному ученому не к лицу сооружать своей красавице роскошный дворец. Пусть живет она в уединенном домике, вдали от пошлого света. Внутри же домика должны быть предметы изящные и приличествующие благородному человеку, и утварь в старинном вкусе, и прекрасной картины. Нельзя обойтись без садиков на подносе и маленьких деревцев. Для приятного времяпрепровождения потребна изысканная обстановка. Нерукотворный столик, плетеная лежанка, маленький стул, хмельное ложе, сиденье для медитации, курильница, кисть и тушечница, книжки стихов, посуда для вина и чая, ваза с цветами, зеркало и косметические приборы, шашечная, шитья, лютня и флейта, живописные свитки и вышивки по шелку. Все эти предметы должны быть искусственно сработаны, разложены в порядке и хорошо освещены. Настоящая красавица в каждом возрасте имеет свои прелести. В юности, когда ей лет 15 или 16, она подобна гибкой иве, благоухающему цветку или весеннему дождю. Телом чиста и непорочна, личиком гладка и нежна. В цветущем возрасте она подобна солнцу, сияющему в небесах, и луне, проливающей с высоты свой бледный свет. И нет в ней изъяна, как в свежем цветке персика или пышном пионе. А потому неизменно возбуждает она сильные чувства. Когда же подступает старость, и любовное чувство в ней ослабевает, к ней приходит мудрость и покой души. В такие годы она подобна выдержанному вину или мандариновому плоду, тронутому ранним инеем, или же многоопытному полководцу, постигшему все тайны военного искусства. Лучше всего встречаться с красавицей так: воскурив благовоние, пить чай, неспешно беседовать и наслаждаться в сердце. Менее изысканная встреча — гулять с красавицей вдвоем, взявшись за руки и разговаривая. А хуже всего — вместе с ней наедаться до отвала и напиваться до пьяна. Тот, кто постиг правду жизни и правду смерти, знает, что мысли о долгой или короткой жизни, об успехах и неудачах в мире губят нас. Для такого человека любовь к женщине поможет сберечь себя, возрадоваться своей небесной доле, забыть печали и прожить сполна свою жизнь. Мужчина и женщина, любящие друг друга, должны посвящать свои думы верховному постижению. Конец цитаты. Вэй Юн. Книга женских прелестей. 17 век.